Глава 8. Старые знакомые, новые проблемы. Илья в последний раз набрал полной грудью свежего, совершенно по-земному пахнущего близким морем альваландского воздуха и закрыл шлем садка. Убрал специальный набедренный чехол бинокль и быстрым шагом направился к стоявшей за поворотом дороги машине. Все, что нужно, он уже увидел. Картинка в бинокле, хотя и была немного зеленоватой и размытой, как это обычно бывает при работающем приборе ночного видения, но все же понятной. Позиции осаждающих начинались у границы леса и поля. В этом месте дорогу перегораживал шлагбаум и что-то вроде низкого караульного помещения. Дальше стояли какие-то куполообразные времянки, похожие на шатры или монгольские юрты. Толком и не разберешь. Поле и выступающие участки леса параллельно периметру ограждало что-то, издалека очень смахивающее на колючую проволоку, а за ней стоял невысокий заборчик. Часовые у дорожного поста были совершенно точно. Илья видел фигуры Альвалан. Наверняка какие-то посты были вдоль периметра. Выбор способа прорыва напрашивался сам собой. Подъехать к посту совершенно спокойно и метров за 200 до него – вряд ли часовые будут издалека стрелять в свою же на вид машину. Скорее всего, потребуют остановиться для досмотра. Всадить из кузова две ракеты с термобарической головкой из РПО-А. Одну в пост, другую чуть подальше. И пока все вокруг горит, разогнавшись, проехать по дороге позиции повстанцев насквозь. И все, вуаля. Зная действия огнемета, парень сильно сомневался, что первые несколько минут кто-то, если даже уцелеет, будет способен стрелять. Вот только это повлечет за собой неизбежные трупы в немалых количествах. Причем первыми начнут стрелять именно они, русские солдаты, вроде как прибывшие с дипломатической миссией. Нехороший претендент получится. Ох, какой нехороший. К такому неоднозначно могли отнестись даже высокие, не говоря уже о гильдейцах. И мало ли, что у них тут гражданская война. Русские офицеры в данном случае станут инопланетянами, прилетевшими на чужую планету и первыми начавшими убивать. На Элии они, конечно, воевали, но Элия была давно. Если спроецировать ситуацию с точностью наоборот, на Землю вместо Альвалы, Илья не был уверен, что он бы был рад таким инопланетянам, первыми начавшим убивать людей, даже если эти люди его враги. Ну что же, на этот случай есть и запасной вариант. В этот раз взвод не нагружали громоздкими научными приборами, зато выдали дополнительное вооружение, в том числе и милицейские спецсредства, адаптированные примерно для таких вот неоднозначных случаев. Всего у парней было 4 снаряженных трубы РПО, штатный комплект по 2 штуки на бойца, у Бориса и Паши. И один из 4 выстрелов был не вполне боевым. То есть некоторое фугасное действие у взрыва было, граммов на 150 в тротиловом эквиваленте. Имелись и поражающие элементы несмертельного действия. Сферическая резиновая картечь и легкие осколки тонкого пластикового корпуса. Но самое главное у этой ракеты – это звук и световая вспышка при подрыве, своими параметрами перекрывающие обычную светошумовую гранату почти на порядок. В общем, если удача от парней не отвернулась, то должно сработать. До поздней ночи машина с офицерами простояла в каком-то глухом лесном тупике в паре километров от позиции осаждающих, куда ее загнал Стауф, чтобы не попадалось на глаза случайному патрулю или другим водителям. Однако теперь, выдвинувшись к позициям осаждающих замок гильдейцев, следовало действовать быстро. Илья залез в кузов, оставив рядом с Альваланином одного Кима, и машина, выехав из-за поворота на небольшой скорости, направилась к шлагбауму. Сзади в кузове Паша и Борис загодя соорудили что-то вроде баррикады из металлических ящиков с консервами. Укрепили на ней единственный имеющийся гранатомет, сняв предварительно съемную заднюю стенку кузова и превратив таким образом машину в импровизированную тачанку. Илья, заранее подсоединив рацию к автопереводчику, начал передачу в открытом эфире при максимальной мощности и на нескольких частотах. «Внимание, рода и лор! Идем на прорыв по основной дороге! Не стреляйте! Дружина рода Эноэрн!» Все, процесс пошел. Даже если у мятежников слушают эфир, то за те несколько десятков секунд, которые остались до акции, тревогу поднять не успеют. А дальше будет уже все равно. Зато это сообщение давало надежду на то, что с позиций высоких по их грузовику не откроют шквальный огонь со всех стволов, а сначала постараются разобраться. Подъехать удалось близко. Лишь метрах в 70 от поста выскочивший часовой замахал руками, и Стауф послушно остановил машину. «Стой!» — умный прибор перевел Илье запоздалый крик. «Кто такие?» «Свои! Консервы везем!» — отозвался через громкую связь Паша, включив свой переводчик. «Какие к Арлу консервы? Почему ночью? Стоять на месте! Сейчас вас проверят!» — закричал часовой. Стауф остановился правильно, так что свет всех трех фар грузовика падал гильдейцу в лицо, и тот не мог видеть Илью, слегка перегнувшегося через борт и наводящего ракету на цель. Зато Илья видел все как на ладони. «Да мы стоим, стоим, не ори!» — отозвался Паша. «Пора!» — подумал Илья и нажал на спуск. Все были проинструктированы заранее. Стауф сейчас заткнул уши и прижался закрытыми глазами к плотной тряпке, получившейся из оторванного рукава его комбинезона. Парни тоже были готовы. Но, пожалуй, не к такому. Илье показалось, что впереди взорвалась атомная бомба. Сквозь закрытые веки и светофильтры садка пробился ярчайший свет. Грохот и визг были неописуемыми, как будто около его уха внезапно вывел двигатели на полную мощность реактивный лайнер. Даже ожидавших подобного десантников ошеломило на несколько секунд. Однако дальше сработали достаточно четко. Машина, набирая скорость, пошла вперед. Хрясь, обломки шлагбаума полетели в разные стороны. Илья быстро огляделся. Все нормально. У поста скорчившиеся в позе эмбриона часовые. Дальше еще один альваланин на обочине упал на колени и бессмысленно трясет головой. Больше никого. А впереди, в свете фар, уже видна колючая проволока и окопы противоположного конца периметра. «Раздолбай!» — подумал Илья, глядя на проносящийся мимо лагерь. «Даже змейку из бетонных блоков перед въездом не сделали. Еще минуты и прорвемся». И вот как накаркал. У противоположного края лагеря, уже набравшая приличную скорость машина, резко ударилась о какое-то внешнее препятствие, а потом взлетела вверх. Илью приподняла и здорово впечатала в передний борт, а в довершение к этому ударила одним из ящиков с консервами так, что на несколько секунд перехватило дыхание. Часть ящиков упала на землю, грузовик опасно накренился, но все же каким-то чудом перевалил через помеху и пошел вперед. Посмотрев назад, парень увидел, что чуть было не стоило им машины, а, возможно, и жизни. Те самые бетонные блоки. Гильдейцы, видимо, не беспокоясь за тыл, на выезде со своих позиций с фронта все же их положили. Но и тут ухитрились чуть-чуть не додумать. Блоки были, во-первых, не так уж высоки, а во-вторых, округлой формы. Это и помогло машине перевалить через препятствие. Дальше ехали уже без света. Фарам пришел скоропостижный конец. Впрочем, может, оно и к лучшему, так как по их машине начали стрелять всерьез. Вспышки лазера потянулись метров с 200 наискосок из оставленной позади траншеи. Серия из нескольких выстрелов, из которых попал в грузовик, кажется, только один. Но это было еще не все. Послышались резкие хлопки, похожие на винтовочные выстрелы, а у позиций мятежников мелькнуло несколько огневых вспышек. Не дожидаясь приказа, Паша послал в их направлении длинную очередь из автомата. Борис пока возился с упавшим на дно кузова гранатометом, пытаясь привести его в боевое положение. Илья отчетливо услышал, как несколько пуль попали в кузов. «Ну что ж, извините. Раз вы всерьез, значит и мы тоже», — промелькнуло в голове офицера. Указательный палец правой руки привычно утопил кнопку «Огонь». Противника видно не было. Пришлось стрелять вслепую, туда, откуда вел огонь лазер, который Илья посчитал самой большой опасностью. Несколько импульсов ушли в цель, после чего парень прекратил огонь. Попал или нет, неизвестно, но вражеский лазер больше не стрелял. Кроме того, Илья сообразил, что своей стрельбой он демаскирует машину в темноте. «Прекратить огонь!» — приказал офицер главным образом Паше, который спешно расстреливал второй рожок. «Они нас не видят!» Действительно, машина успела проехать от позиций гильдейцев пару сотен метров, и теперь мятежники стреляли лишь по звуку мотора, не видя самого грузовика. Такой огонь был малоэффективным, а десантники с каждой секундой отдалялись все дальше. Зато вспышки ответных выстрелов показывали противнику, куда стрелять. Правда, кто-то из Альвалан оказался достаточно умным, чтобы через некоторое время включить прожектор. Луч света заметался было по полю в поисках грузовика, но эта проблема решилась просто – одним выстрелом из лазерной винтовки. Вот за что Илья любил это оружие, так это за удобство прицеливания. Ни тебе отдачи, ни отклонения пули от прямой линии полета. Прицелился и выстрелил. Через пару минут стало понятно, что все, прорвались. Противник еще стрелял, но уже бестолково, по инерции. Оставалось решить, что делать дальше. «Босс, у нас проблема!» Услышал в наушниках Илья озабоченный голос Кима. «Стауф говорит, что передние покрышки разбиты, и движку тоже скоро хана. Что-то там у него вытекает, то ли масло, то ли еще что. Что делать-то будем?» «Пусть едет вперед сколько сможет. Чем дальше уедем, тем лучше». «Понял, командир». Голос корейца был абсолютно серьезен. Видимо, самоназначенное командование Ильи было принято окончательно. Илья прислушался. «Ну да». С машиной явно были проблемы. Мотор ревел на высоких оборотах, а вот скорость потихоньку падала. Видимо, триумфально въехать в замок уже не получится. Ладно, хорошо бы хоть сколько-нибудь проехать вперед по дороге. Главное – оторваться от позиций повстанцев. Грузовик встал минут через 10. Мотор взревел особенно громко, в нем что-то хлопнуло, сильно застучало, а затем наступила тишина. По инерции машина ехала недолго. На спущенных колесах особенно не поездишь. «Ну все, выходим», — скомандовал Илья. «Дальше пешком». 4 человека и один инопланетянин собрались у левого борта покореженной машины. Направление было понятно. Вперед по дороге. Где-то там вскоре должны начаться позиции верных роду Иллор Альвалан. «Стауф! Вообще-то, говоря, ты свободен», — сказал водителю Илья. «Спасибо тебе, ты нам очень помог». «Лучше бы я вас не встречал, высокий», — горько сказал Альваланин. «Понимаю, но ничего не поделаешь, жизнь такая», — пожал плечами офицер. «Ты говорил, что возвращаться тебе нельзя. Я предлагаю идти дальше с нами и постараюсь помочь, как смогу, но выбирать тебе». «Да что там выбирать? Я с вами. Только обещай защитить меня от гнева высоких». «Само собой», — отозвался ему Илья. «Ну что, вперед, товарищи офицеры». «Босс, я, кажется, ранен», — вдруг как-то даже с удивлением сказал Паша. «Посмотрите». Илья подошел к нему поближе и аж присвистнул. В плече садка у парня торчала короткая металлическая стрела, скорее даже похожая на арбалетный болт. Она пробила десантный костюм, способный вообще-то выдержать удар пули на излете или осколок гранаты, и вошла внутрь. «Я в бою как-то и не заметил», — словно оправдывался парень. «Так, вроде ударило что-то, А сейчас, чувствую, плечо болит и словно что-то дергает изнутри. И, кажется, кровь течет. Липко внутри как-то. Рукой двигать можешь? Слабость чувствуешь? Да не, вроде нормально все. И рука потихоньку работает, только вверх почти не поднимается. Это что же у них за оружие такое? Лазеры, вроде огнестрел есть. И что, получается, луки со стрелами? Так это же повстанцы, вмешался в разговор подошедший Ким. Оружия поди толкового нет, воюют чем придется. Вот, смотрите, еще одна такая же. Офицер показал похожую короткую стрелу. Только что из кузова вытащил. Серьезная, кстати, вещь. Скорость полета у нее, думаю, весьма немаленькая. А наладить производство примитивных арбалетов на любом заводе, где с металлом работают, проще и быстрее, чем винтовок или тем более лазеров. Да и с боеприпасами хлопот меньше. «Ладно, заканчиваем разговоры», — прервал его Илья. «Пошли. Паша, дойдем до позиций высоких или хоть отойдем подальше, тогда сделаем тебе перевязку. Если слабости до сих пор нет, значит кровотечение не сильное. А вот если мы стрелу достанем, то всяко может быть. Пока прими стимулятор, антибиотик и таблетку для улучшения свертывания крови. В аптечке упаковки называются КО3 и АН1. Да я помню. Вот и молодец. Ну все, ходу. Погони было не слышно. Где-то в темноте сзади еще иногда постреливали одиночными выстрелами, но уже совсем редко. Тем не менее, офицеры не обольщались. В той или иной мере преследование будет. Не сейчас, так чуть-чуть попозже. А особенно учитывая тот факт, что рация Ильи продолжала вопить в эфире о том, что дружина НАЭРН идет на прорыв. Да и не заметить заварушку высокие не могли. Очень уж там было шумно и ярко, особенно в начале. Но офицеры шли вперед уже минут 20, а ничего похожего на позиции высоких не было видно. Даже в прибор ночного видения. Впереди, в зеленоватой дымке, была дорога, неровная в каких-то кочках поле. За ним холмы и редкие деревья. Затем виднелись какие-то очертания, похожие на скалы. А, впрочем, не поймешь. Ночью в бинокль, даже с прибором ночного видения в пассивном режиме, вдали рассмотреть что-то мелкое трудно, все смазано и расплывчато. Тем более в альваландскую ночь, когда небо в три слоя затянуто облаками и звезд почти не видно. Темно было так, что хоть глаз выколи. Так они и шли вперед, пока не попались. Несколько фигур словно соткались из темноты вокруг парней. Мгновение, и десантники уже окружены. А оружие, внезапно появившихся вокруг Альвалан, направлено в упор на Илью и его спутников. Знакомое оружие, кстати. Видал Илья на Элии вот такие вот лазерные винтовки у дружинницы Летьен. «Руки вверх!» — послушно перевел автопереводчик негромкий приказ. «Кто такие?» «Мы свои, высокая!» — поспешно ответил Илья, поднимая руки. «Вот наш пропуск!» «Какой пропуск?» «Смотрите!» Стараясь не делать резких движений, парень осторожно протянул вперед золотой кругляш значка личного друга рода Иллор, который до этого нес в сжатом кулаке. Было бы глупо ожидать, что Альваланский замок окажется аналогом земных средневековых сооружений с их каменными стенами, гордо взметнувшимися вверх высокими башнями, и общим мрачным готическим колоритом старой Европы или неподражаемой изящностью восточного зодчества. Он смотрелся совсем по-другому, хотя и абсолютно чуждым для глаз землянина не выглядел. Более всего, родовой замок рода Эллор походил на произведение японской архитектуры, но все же назвать его выстроенным в японском стиле тоже было никак нельзя. Общим была лишь архитектурная планировка с доминированием над всем сооружением центрального донжона. А так, трудно сказать, на что это было больше всего похоже. На нескольких холмах располагались куполообразные в основном сооружения, причем чем ближе к центру, тем купола становились все крупнее и крупнее. Все они стояли впритык друг к другу или были соединены многочисленными переходами. В центре всего комплекса доминировала окруженная четырьмя большими куполами, не такая уж высокая, может, с девятиэтажный дом, но с очень широким основанием центральная башня, заканчивающаяся наверху все тем же неизменным куполом. Сверху все это, наверное, напоминало разросшуюся по окружности грибницу с большой широкой шляпкой центрального гриба и все более маленькими и невысокими грибами по мере приближения к краю. Весь комплекс был окружен двумя рядами низких, но широких стен, соединявших в одно целое сооружение, более всего похожие на огневые точки и казематы времен Второй мировой войны. Правда, в ту ночь, когда Илья с товарищами прорвались через позиции мятежников, всего этого великолепия они рассмотреть не успели. Конвоиры с ними особенно не церемонились, хотя значок друга Иллор благоприятное впечатление на них явно произвел. Тем не менее, это не помешало дружинницам Элетьен забрать у офицеров оружие, хотя обыскивать и связывать не стали, и под конвоем провести еще около километра по дороге. А затем примерно 1000 шагов по каким-то бетонированным траншеям и крытым переходам до небольшого помещения без окон и с низкими потолками. Там парней спросили, нужна ли им вода или еда, и, получив отрицательный ответ, оставили одних, заперев за собой единственную металлическую дверь. Помещение было, очевидно, чем-то вроде казармы или камеры СИЗО. С десяток коек, белые стены, материал вроде твердого пластика, и деревянный пол. Какие-то контейнеры с крышками, стоящие вдоль стены. Лампа на потолке, горевшая неприятным ярко-белым, как в больнично-операционной, светом. Впрочем, офицеров пока все устраивало. В конечном итоге было бы глупостью думать, что к ним отнесутся по-другому, учитывая обстоятельства появления. Были и заботы поважнее. Например, вытащить стрелу у Паши из плеча. Импровизированная операция прошла легко. Стрела скользнула по кости и рассекла мышцы плеча, но ушла неглубоко и легко вышла из раны. Крупные сосуды тоже не были задеты. Плеснули на рану немного спирта из НЗ, засыпали порошком растертого антибиотика, наложили тугую повязку. Вот вроде и все. Дальше вообще-то надо бы к хирургу, чтобы тот оценил состояние больного и сделал при необходимости операцию. Но просить Альвалан об этом не хотелось, в том числе и самому раненому. Кто их знает, какие они специалисты? Пальцы работают, даже рука немножко двигается, так что с хирургом можно и потерпеть. Офицеры погрызли немного галет с шоколадом для восстановления сил, да и завалились спать на узкие альваланские койки, кушетки без матрасов и одеял. А что еще делать? И так всю ночь не спали, а что дальше будет, неведомо. Илья, конечно, попытался связаться с варягом, благо ничего, кроме винтовки, у него не отобрали. Но без толку. Помещение, похоже, было подземным, и сигнал не проходил. Альвалане пришли поздним утром. Дверь открылась, и две дружинницы с винтовками, но без брони, в одинаково черно-синей униформе, вошли внутрь. «Тот из вас, чье имя Илья, пусть следует за нами», — перевел прибор единственную фразу, сказанную одной из дружинниц. «Ну, здравствуй, Илья из рода русских», — просто сказала Элетьен. «Ты знаешь, я даже удивлена тому, как я рада тебя видеть». Высокая подошла к офицеру вплотную и быстрым движением положила свои руки ему на плечи. Притянула голову парня вплотную к своей голове так, что Илья решил, что она его немедленно поцелует. Но нет, лишь пристально посмотрела парню в глаза и отпустила. При высоком росте и изящном телосложении руки у Элетьен были сильные, а хватка железной. Но Илья даже не дернулся. «Садись, наливай себе нрен, пей и рассказывай». Альваланка кивнула Илье на одно из кресел с высокой спинкой, стоявших вокруг небольшого круглого стола в центре комнаты. Там уже стояла бутыль темного стекла с мутным содержимым и тарелки с похожими на картошку сахарно-белыми клубнями в каком-то соусе. «Или ты предпочитаешь спирт, как тогда на Элии? Не бойся, вся эта еда не повредит тебе. «Проверено», — улыбнулась краем губ Альваланка. «Спасибо, высокая». Илья сел за стол, налил в квадратный стакан немного резко пахнущей жидкости и выпил одним глотком. Содержимое на мгновение обожгло горло, но дальше пошло весьма хорошо, как выдержанное виски, мягко и без неприятного послевкусия. «Ваш корабль мои техники заметили на орбите пару суток назад», сказала Элетьен, также присаживаясь к столу и наливая себе в стакан из бутылки. «Да и не только мои. А вот дальше непонятно. Высокий совет молчит. Кто на нем прибыл, неясно. Те из вас, кто нанят советом для помощи высоким, или те, кто помогает восставшим. Почему-то совет не хочет давать никакой информации. С кем вы, Илья, из рода русских?» «Это долго рассказывать, высокое», — подумав, ответил Илья. «У нас на Земле тоже произошли некоторые события. В общем, сейчас этот корабль не принадлежит ни одной из сторон. Ни тем из нас, кто помогает гильдиям, ни тем, кто сейчас помогает высоким. Звездолет в руках землян нашего рода, рода русских. Помогать мы хотели, насколько я знаю, высоким. Скажу честно, не безвозмездно, но на лучших условиях, чем рода американцев и европейцев, с которыми Высокий Совет имеет сейчас дело. Когда мы появились на орбите, нас пригласил Высокий Совет, но в воздухе, идущий на посадку челнок, был сбит. Причем, скорее всего, земным оружием. Мы с товарищами сумели спастись, и, узнав, что замок рода Иллор неподалеку, решили прорываться к тебе. А что было дальше, я думаю, ты знаешь». «Интересно», — задумчиво сказала Элетьен, подвигая себе тарелку. «Да ты кушай, кушай, не стесняйся. Я правильно понимаю, что ваш род находится в войне с другими земными родами, прилетевшими раньше?» «Нет, войны нет. Во всяком случае, она не объявлена. Но ситуация очень напряженная». «Понятно. Если уж вы прилетели на Альвалу, как ты говоришь, чтобы помочь нам, то с чем конкретно? Что вы хотели предложить?» «Высокая, я не могу сказать больше, чем сказал», — развел руками Илья. «На борту челнока был посол нашего рода. Я не знаю, жив ли он или погиб, так же, как и остальные люди, которые летели в нем. Именно посол был уполномочен делать высоким конкретные предложения от имени нашего рода. Впрочем, я могу прямо сейчас связаться с орбитой, чтобы прояснить ситуацию и помочь ответить тебе на твои вопросы». «Подожди, Илья, дай подумать», — сказала Элетьен, вновь пристально посмотрев офицеру в глаза. «Я вижу, что ты не врешь, но мне надо хорошо подумать. Поешь пока, расслабься, выпей нренно». Парень с радостью воспользовался предложением выпивать и закусывать. Тем более, что пища была вкусной и горячей, а содержащий немалый градус нрен приятно шумел в голове. Опасаться чего-то было бессмысленно. Он уже сделал свой выбор, решив довериться Элетьен. Теперь дергаться слишком поздно. Безусловно, у той были какие-то свои личные соображения, но тут уж не его ума дело. Теоретически, конечно, Элетьен могла его втихую сдать Высокому Совету или американцам. Но в эту возможность Илья всерьез не верил. Во-первых, друзей не сдают, а во-вторых, незачем ей это делать. Свой шанс высокое упускать не будет, и на связь с варягом все равно пойдет. А уж какие там будут условия сотрудничества, пусть командиры решают. Как выяснилось, думал он в правильном направлении. Минут через 20 Альваланка прервала молчание. «Мне надо кое-что сказать тебе, Илья», — начал переводить автопереводчик. «Я теперь не просто одна из высоких семей рода Иллор. Я сейчас глава рода». «Поздравляю», — искренне отозвался Илья. «Окуси свой язык, землянин, и лучше помолчи», — яростно прервала его высокая. «Не с чем тут поздравлять. Моя мать, главная госпожа рода Энлет, погибла. Главы 6 из 8 высоких семей Иллор пали на поле боя. Мой жених, добрый мальчик Таллик, был убит. Это маленькое, нежное, кудрявое создание, всего 18 лет от роду, которое я любила и которое никому в жизни не сделало зла, гвардейцы революции забили до смерти своими грязными сапогами. Я найду тех, кто это сделал, и отомщу им. Страшно отомщу. Прости, Элитьен. Прощаю, только потому, что ты действительно ничего не знал. Так вот, сейчас я глава рода, но от рода мало что осталось. У меня всего пара сотен дружинниц и 3000 ополченцев из верных рабов рода. Это все, кто может хоть как-то держать оружие, включая даже мужчин. Роду Иллор нужна помощь, и вы мне ее окажете. Лично мне и моему роду. «А как же Высокий Совет?» — задал вопрос Илья. «А что Высокий Совет? Им там за скалами хорошо сидеть в безопасности. Только и делают, что заседают целыми днями, решая, кто из них главнее, и посылают нелепые приказы. Совет требует, чтобы я немедленно штурмовала заводы и космодром гильдии Трит вместе с дружиной рода Иноэрн, которую потрепали еще сильнее. На штурм я пойти могу. У меня хоть и осталось лишь 200 настоящих бойцов, но они пройдут позиции мятежников насквозь, как кинжал подушку, и задачу выполнят. Только это будет последний бой рода Иллор. Обратно будет возвращаться некому и некуда. Без моей дружины ополченцы стен не удержат. Гильдейцев больше, много больше, а воина из раба не сделать. А я не хочу, чтобы мой род умирал. Я не хочу остаться бездетной, последней госпожой рода. Я не допущу, чтобы в покое моей матери ворвались грязные рабы. И пусть совет делает со своими приказами что угодно, а я на это никогда не пойду. Так ведь рано или поздно восставшие все равно сами пойдут на штурм твоего замка, — возразил Илья, выпив еще глоток Нренна. Гильдия Трит не пойдет на штурм, пока они знают, что дружина Иллор внутри, — ответила Элитьен, справившись со вспышкой ярости. Им прекрасно известно, чего им это будет стоить. Понимаешь, Илья, все не так просто. Элитьен тоже налила себе из бутылки почти полный стакан и одним махом опрокинула себе в горло, не закусывая. Род Адлель своих бывших хозяев они ненавидели и готовы были уничтожить, не считаясь с потерями. А вот род Иллор им ничего в общем не сделал. Зачем им умирать под нашими стенами? У них и так некому работать на заводах и шахтах после штурма замка Адлель. Там погиб не только род Адлель и спешащие к нему на помощь дружинники Иллор и Иноэрн, но и бесчетное количество мятежников. Просто так они больше замки штурмовать не будут, даже если им на помощь придут гвардейцы революции. Глава гильдии Трит не такая уж дура. Ей не хочется остаться главой гильдии без гильдии. «А кто такие гвардейцы революции, Высокая?» — недоуменно спросил офицер, продолжая энергично работать ложкой. «Они чем-то отличаются от гильдейцев?» «Конечно, Илья, в них-то главное зло. Гильдейцы Трит — это наши, местные. Эти глупые рабы, конечно, восстали, но не они были инициаторами мятежа. Гвардейцы революции — это боевики, подготовленные революционным советом еще до начала всеобщего восстания. Мне нелегко признать, но они не только хорошо вооружены, но даже чего-то стоят как бойцы, в отличие от остального сборища рабов. Они убили мою мать и жениха. Без их вмешательства мы бы одержали победу в бою у замка Адлель. Правда, почти все оставшиеся в нашем районе гвардейцы сейчас охраняют космодром Центрального континента. Их силы ограничены. В бою у замка Адлель гвардейцы понесли колоссальные потери. Понятно. А далеко космодром? На востоке гильдии Трит. От нас по восточной дороге около 200 километров. Если бы не этот космодром... Я думаю, что в наш район революционный совет не направил бы столько гвардейцев, и мы бы задавили мятеж. Но тут, к несчастью, все сошлось одно к одному. Заводы одной из крупнейших гильдий Альвалы, шахты, да еще и космодром. Я думаю, что Ревсовет решил брать район гильдии Трит под контроль во что бы то ни стало. Ладно, Илья, сейчас нет смысла обсуждать уже случившееся. Я прикажу вернуть оружие твоим товарищам. Альваланин, который с вами, гильдеец Трит? Да, высокая, он раб третьей полезности, водитель, помог нам прорваться через позиции гильдии. Я бы хотел попросить за него. Я оставлю ему жизнь. Если он пройдет проверку на непричастность гвардейцам, и поклянется в верности роду Иллор. А пока будьте моими гостями. Сейчас же мне надо подумать. Оставь тут свой прибор связи с орбитой и иди. Отдохни, я тебя позову попозже. Твоим товарищам тоже принесут пищи и Нренна. Кстати, за грузовик с консервами отдельное спасибо от моей дружины. Вы его нашли? А ты как думал? Еще ночью разгрузили. Ждать долго не пришлось. Офицеры перекусили горячей пищей все в той же комнате, в которой провели ночь. С удовольствием выпили Нренна, осмотрели и привели в порядок садки и оружие. Парням не только вернули изъятое оружие, но и приставили для услужения молоденького паренька, раба рода Иллор по имени Флаут. Тот выслушал их просьбы и довольно быстро организовал все необходимое, вроде постельного белья, кое-какой мебели, бритвенных принадлежностей, а также показал альваланский аналог душа и то, как им пользоваться. На всякий случай обустраивались всерьез. Ну а ближе к вечеру Флаут передал Илье, что его опять хочет видеть высокая госпожа. «Вызывай свой корабль, Илья!» Не стало тянуть время Элитьен. «Посмотрим, сможем ли мы договориться». На вызов ответили практически сразу. «Кто на связи?» — спросил незнакомый мужской голос. «Лейтенант Красиков, отдельный взвод Липатова», — быстро ответил Илья. «Слава богу, что вы нашлись. Принято. Согласно приказу, переключаю на капитана». Почти сразу в трубке раздался голос капитана Варяга, генерал-майора Жаворонкова. «Рад вас слышать, лейтенант. Доложите ваше местоположение, обстановку и количество бойцов. Почему не выходили на связь?» Доклад Ильи занял минут 15. Генерал слушал, изредка перебивая офицера, чтобы уточнить неясные моменты. Затем, подумав, спросил. «Так значит, госпожа Элитьен что-то хочет для себя лично, а не для высокого совета?» «Да, товарищ генерал». «Передай ей трубку. Автопереводчик у нас подключен». «Есть». «Командир нашего корабля слушает тебя, высокая». Илья протянул прибор Элитьен. «Хорошо». Альваланка взяла трубку и, порывисто развернувшись, быстро вышла из комнаты, показав Илье жестом, мол, сиди на месте. «Не доверяет», — с обидой подумал Илья. «Ей как-никак жизнь спас. Вроде бы личный друг рода Иллор, а тут на тебе. Мавр сделал свое дело, Мавр больше не нужен». Чувство горечи было почти физически ощутимым. Илья даже сам удивился своим чувствам. Казалось бы, ему-то что? Он свой долг выполнил. Впрочем, страдал он не очень долго. Вскоре Элитьен вернулась и передала парню работающий прибор. «Илья?» — спросил капитан и, дождавшись уставного ответа, продолжил. «Слушай сюда. Вкратце ситуация следующая. Липатов вместе с несколькими бойцами вашего взвода жив. Он выходил на связь. Но пока помочь ничем не может. Сам путается где-то в лесах. Хуже всего с Дубовым. Он вместе с несколькими посольскими попал в плен к гильдейцам. От революционного совета пришел ультиматум. Если мы не прекратим все контакты с высокими и не пустим на борт варяга китайских солдат, то они через трое суток их всех казнят. По данным разведки, посла удерживают на космодроме недалеко от вашего замка. Мы планируем силовую акцию, тем более, что это, как оказалось, совпадает с целями твоей Элитьен. Завтра будь готов принять ребят Ярцева в подкрепление и кое-какой тяжелый сюрприз с орбиты. «Утверждаю тебя командиром отдельной боевой группы из твоих бойцов с подчинением полковнику Ярцеву. Связь завтра в 5:00 по корабельному времени. Все, отбой». Илья посмотрел на выключившийся спутниковый телефон. Мысли путались. «А что, этот ваш танк Т-100М действительно такая серьезная вещь, как говорил капитан вашего звездолета? Вроде специального бронированного грузовика? Он и вправду может помочь в бою?» — спросила, слегка ошалевшего от такого вопроса Илью, Элитьен.